Каждый день ударная вахта. Каждый день идти вперед. Взял один рубеж, не останавливаясь на достигнутом. Работай на совесть, наращивай темпы. Бери сходу еще рубеж, еще. В труде растет человек. Все мы прежде всего защитники своего советского государства. А раз так, значит, мы должны быть готовы к любым испытаниям на случай войны. Своими делами и поступками будь достоин героев войны. Им ты обязан своей мирной жизнью и счастьем. Будь скромен, береги свою честь и во всем поступай так, как поступил бы твой отец. Родина у нас одна, ей отдай себя всего без остатка. Во время многих бесед Буденного с людьми, разными по возрасту, по занимаемой должности, я воочию убедился, какой притягательной силой обладал маршал. Трудно сказать, что главным было в характере маршала, говорил Анатолий Васильевич Лепедевский. Может, человечность? Для каждого он находил добрые слова. Но больше всего меня покоряло в нем то, как предан он был армии, как любил он парней в армейской шинели, как гордился их мужеством. Мне кажется, что и нас, первых героев Советского Союза, он уважал именно потому, что никто из нас не дрогнул в минуту опасности. Прославленный пограничник, герой Советского Союза полковник Карацупа на всю жизнь запомнил, как в Кремле после вручения ему ордена Красного Знамени его поздравил Буденный. «На стороне храброго всегда победа», — сказал Семен Михайлович. «Тебе есть что-то от Николая Островского. Молодец». «Это был человек большого мужества», — говорил о маршале полковник Карацупа. «После войны вместе с Семеном Михайловичем ездили выступать перед рабочими в Подмосковье. Видели бы вы, как аплодировали ему». Леонид Соболев в одной из бесед с военными писателями сказал: «Буденный — это эпоха. О нем еще не написана главная книга». Бывший военный летчик-писатель Иван Рахилло был знаком с Маяковским, Фурмановым, Островским, Чкаловым, но встречи с Буденным оставили в его жизни свой памятный след. «Буденный — личность неповторимая», — задумчиво взглянул в мою сторону Иван Спиридонович. «Мне особенно памятна встреча с Семеном Михайловичем в 1931 году на борту линкора «Октябрьская революция». Группа «Локафа» — литературное объединение Красной армии и флота — участвовала в осенних маневрах Балтийского флота. Ворошилов и Буденный стояли тогда на ходовом мостике, напряженно наблюдая за учениями. Они выразили свое восхищение балтийцами. Климент Ефремович и Семен Михайлович стали задавать вопросы писателям, спрашивали, какое впечатление произвели маневры, о чем мы будем писать. Новиков Прибой восхищался военными моряками. И техника на высоте, и люди замечательные, такие сумеют постоять за родину. В 1966 году молодому солдату Сысоеву посчастливилось принять участие в съемках документального фильма «От клинка до ракеты». Здесь и произошла его встреча с Буденным. Сысоев рассказывал своим односельчанам. Он вышел в маршальской форме, поздоровался со всеми, а потом каждому пожал руку. «Семен Михайлович, сколько вам лет?» — спросил кто-то из нас. Маршал ответил, что 17. А потом под общий смех добавил: «До ста не хватает». Маршал задушевно беседовал с нами. Мне особенно запомнились вот эти слова Буденного: «Родина у нас одна, как и у каждого одна мать. Ей всего себя отдай. Перед ней будь честным, смелым». В 1921 году Иван Антонович Дорошев, ныне лауреат Государственной премии Советского Союза, профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС, работал секретарем Темирницкого райкома партии в городе Ростове-на-Дону. В то время он близко узнал Буденного. Иван Антонович поддерживал добрые отношения с Семеном Михайловичем в течение более полувека. «Встречи с ним всегда были для меня радостными», — говорил профессор, «а беседы — глубоко поучительными». Семен Михайлович не терпел всякого рода красивости, напыщенности. Мысли свои выражал просто, ясно, убедительно. Не забуду, как в июне 1921 года на Дону под руководством Буденного был ликвидирован контрреволюционный заговор, возглавлявшийся царским генералом князем Ухтомским. В заговор было вовлечено немало казаков. После раскрытия заговора и ареста его верхушки Будённый почти без охраны, с небольшой группой людей —